Конец дня. Работа закончена. Гарри зашел в сортировочную. Она расположена в заднем конце здания почты. К столу Гарри была приколота кнопкой записка. «Гар, в смысле волосатик, волчище желает тебя видеть. Джина». Джина стояла у длинного стола, где сортировались письма. Она высокая, черноволосая, широкая в кости, держится очень прямо. Единственная брюнетка, насколько известно Гарри, на всю долину. Гарри подмигнул ей, а затем постучал в дверь управляющему. Когда он вошел, мистер Волк холодно уставился на него. «Поздравляю с праздником почтового хлама, Гарри», — сказал наконец мистер Волк. «Бент?» — но Гарри улыбнулся. «Спасибо. И вас с праздником почтового хлама, сэр». «Не смешно, Гарри. Зачем вы это делаете? Для чего вы отбираете коммерческие рассылки и храните эту почту, чтобы разом развести их в один день, раз в две недели?» Гарри пожал плечами. «Он мог бы дать объяснение?» Сортировка того, что он называл почтовым хламом, занимала так много времени, что не оставалось никакой возможности поболтать с клиентами. Вот поэтому он и начал сваливать хлам в одну кучу. Все началось именно таким образом, но адресатам эта шутка понравилась. «Всем это нравится», – извиняющимся голосом сказал Гарри. «Люди могут прочесть сразу все, или просто отправить одним махом всю кучу в камин». «Это незаконно, препятствовать работе государственной почты», – сказал Волк. «Если кто-либо возражает, я вычеркну его из списка празднующих день почтового хлама», – сказал Гарри. «Но мне кажется, что многим клиентам этот день очень по нраву». «Но не миссис Адамс», – сказал Волк. «А, очень плохо. Не будет праздника почтового хлама, и у Гарри не будет предлога заходить в дом Адамсов и беседовать с Донной. Вам придется доставлять коммерческую почту, так как это предписывают правила», – заявил Волк. «По мере ее поступления. Не надо накапливать ее. Праздник хлама должен быть отменен». «Хорошо, сэр. Какие еще изволите дать указания?» «Сбрейте свою бороду. Подстригите короче волосы». Гарри замотал головой. Он знал, что на этот счет гласят правила. Волк вздохнул. «Гарри, вы просто не понимаете, что такое быть почтальоном». Кабинет у Эллен Сьюзан Ханкок маленький, тесный. Но все же кабинет. Не один год она проработала, чтобы получить свой собственный кабинет. Раньше у нее был только стол. Кабинет доказывал, что она нечто большее, чем просто секретарша. Она работала, нажимая кнопки калькулятора, хмурилась. Потом от внезапно мелькнувшей мысли журчаще рассмеялась. А мгновением позже поняла, что в дверях стоит Джо Корриган. Корриган шагнул в кабинет. Верхняя пуговица на его брюках опять была не застегнута. И всем это видно. Его жена не разрешает ему покупать брюки большего размера. Она не теряет надежду, что он еще похудеет. Корриган засунул большие пальцы за пояс и уставился на Эллен насмешливым взглядом. Эллен оборвала смех. Она снова принялась считать на калькуляторе и теперь даже не улыбалась. «Лады», — сказал Корриган. «Как идут дела со штамповочной линией?» Эллен взглянула на него расширившимися глазами. «Что? О нет, пока я ничего вам сказать не могу. Думаете, если заморочите мне голову, так захватите контроль над компанией, так? Ибо линия не работает, я это проверял». Корригану нравилось наблюдать за ней, нравились подобные сцены. Эллен относилась к породе людей «все или ничего». Либо она была очень серьезной и полностью погружена в работу, либо веселилась от всей души. «Ладно», – вздохнул Корриган, – «выдам вам один секрет. Вам предстоит повышение. Дело в том, что Робин Джестон подписал контракт». «Вот как? Это хорошо». «Ага. И отсюда следует, что теперь вам придется труднее. А облегчить нам может... В общем, в качестве первого шага вы назначаетесь помощником генерального директора. Если вам по душе эта работа». «О, она мне по душе. Спасибо». Улыбка вспышкой осветила ее лицо. Такая короткая вспышка, словно молния, гаснущая, прежде чем успеваешь заметить ее. И Эллен снова нагнулась над калькулятором. «Я знаю, что она вам по душе, поэтому я и повысил вас. Я уже вызвал рабочих оборудовать для вас новый кабинет. Я им сказал, что когда они закончат подготовительные работы, пусть проконсультируются с вами». Корриган уселся всей своей тушей на край стола. «Итак, у меня был для вас секрет. Сюрприз. А в чем заключается секрет вашего смеха?» «Я забыла», – сказала Эллен. «Зато я закончила работу над теми сметами, так что можете захватить их и отнести Бейкерсфилду». «Лады», – сказал Корриган, и разбитый на голову направился обратно в свой кабинет. «Если б он знал», – подумала Эллен. Ей захотелось рассмеяться, но она сдержалась. Нет, правда, ей не хотелось бы дразнить Корригана. И она подумала, что ж, я сделала это. А Робин прелесть. Он не лучший в мире любовник, да он на это и не претендует. Вот как он намекнул ей о повторном свидании. «Любовникам нужна практика», вот что он сказал. «А во второй раз всегда получается лучше, чем в первый». Данный вопрос оставался открытым. Может быть, да. Может быть, она переспит с ним еще раз. Но, скорее всего, нет. Он без обиняков сказал ей, что женат, До сих пор она это только подозревала. Никогда у нее не возникало и намека на мысль, что ее личная жизнь может как-то повлиять на жизнь деловую. Но он подписал контракт с корригановской компанией сантехнического оборудования. А это очень большая сделка. И теперь она себя ощущала очень странно. И теперь хотелось понять, отнеслась бы она с таким безразличием к выявленному семейному статусу Робина, или ожидать, что он заключит контракт. А он подписал. И вот она сидит здесь, складывает числа, перекладывает бумаги. И внезапно она спросила себя, какое значение имеет ее работа для водоснабжения и канализации. Я не произвожу труб, я их не прокладываю, вообще не имею дела с трубами. Даже не указываю другим, как следует прокладывать эти трубы. Все, что я делаю, это перекладываю бумаги. И это немаловажная работа. Она упорядочивает хаос. Эллен может ошибиться. Это может быть случайная оплошность, а может быть преднамеренной ошибкой. И от мельчайшего прикосновения ее пера, тысячи материалов и оборудования будут посланы с одного конца земли на другой. Но к творчеству ее работа не имеет никакого отношения. Работа у Эллен ничуть не более творческая, чем у тех, кто двигает вперед цивилизацию или занимается взысканием налогов, или, скажем, у кочегара на дизельном топливе. Мистер Корриган, вероятно, весь день будет ломать голову, чем был вызван внезапный взрыв ее смеха. И невозможно объяснить ему причину этого смеха. Просто смех овладел ею. Неожиданный и непреодолимый. То, чем она занималась прошлой ночью с Робином Джестоном, было более чем что-либо в ее жизни связано, непосредственно связано, с делом водоснабжения и канализации. Что автомобиль украден, узнают еще не скоро. Несколько часов во всяком случае есть. В этом Алим Насер был совершенно уверен. Настолько уверен, что мог бы просидеть в этом автомобиле хоть 10 добавочных минут. Раньше Алим Насер был великим человеком. Когда он снова станет великим, ему придется скрывать то, что он сейчас делает. До того, как он стал великим, его звали Джон Вашингтон Кавер Дэвис. Его мать очень гордилась этим именем. Она рассказывала, что остальные члены семьи хотели назвать его иначе – Джефферсоном Дэвисом. Дурачье. Это было бы неудачное имя. В нем не чувствовалось силы. Потом у Алима Насера было множество других имен – уличные клички. Матери эти имена не нравились. Когда она наконец выгнала его, он принял свое теперешнее имя. В арабском суахили Алим Насер означает «мудрый завоеватель». Немногие знают смысл его имени, так что из этого? Это имя пропитано силой. В Алиме Насере несравненно больше силы, чем в Джорже Вашингтоне Карвере. Об Алиме Насере писали газеты. Он запросто заходил в здание городского муниципалитета. Заходил, чтобы посмотреть, что там делается. Он получил на это право после того, как прекратил бунты. Он в туфлях, украшенных бритвенными лезвиями, и с цепью, обмутанной вокруг талии. И были деньги. Деньги, которые можно было грести лопатой. Деньги государства. Все что угодно, лишь бы в черном гетто вновь стало спокойно. Это была чертовски хорошая игра. И закончилась она весьма скверно. Он тихо выругался. Мэр Бентли Аллен. Черный мэр Лос-Анджелеса. Этот чертов дядя Том перекрутил все каналы, все возможности. И этот глупый черный конгрессмен, сукин сын, которому все было мало. Нет, он, эта задница, внес своих родственников в платежную ведомость города. Всех до единого, что обнаружил тот траханный репортер телевидения. В наши дни черный человек, занявшийся политикой, должен иметь незапятнанную, безупречно белую репутацию. Ладно, та игра закончилась, и нужно было начинать снова. И он начал. 11 дел, и каждая сработана превосходно. Они принесли что? Добыча составила за 4 года $250 000. А скупщики краденого давали за нее лишь менее 100 тысяч. Значит, каждый из четырех заработал за 4 года только 20 тысяч. Это даже нельзя назвать заработком. Подумать только, часть денег ушла на подкуп служителей закона. Но даже без этого 5 тысяч за год. Это дело будет 13-м. Оно не займет много времени. Сейчас в кассе магазина должны быть деньги. Много денег? Алим ждал. Он всегда точно чувствовал время. Из двери вышли двое покупателей. Больше на улице никого не было. Ему не нравилось то, чем он вынужден сейчас заниматься. Ему не по душе проливать кровь. Он старался вбить в голову своих сподвижников, что хоть раньше игра и была хороша, но продолжил он ее, и ему пришлось бы оставить их, своих братьев, в одиночестве. Неизвестно, что подумают братья о нем сейчас, но он загнан в угол, и ему приходится действовать быстро. Все подготовлено. Он берег этот вариант на крайний случай. И вот он, мать его так, крайний случай. Служители закона, вероятно, сразу припишут ему это дело. Но и юристы, и сыщики хотят кушать. Причем кушать именно сейчас, а не когда-нибудь в будущем. Идиотизм. Грабить магазин, чтобы иметь возможность заплатить легалам. За то, чтобы они не преследовали его за ограбление магазина. Ничего, когда-нибудь положение дел изменится. Он, Алим Насер, сделает так, чтобы положение дел изменилось. Почти время. 2 минуты назад один из его братьев добровольно отдался в руки полиции, нарушив уличное движение в 14 кварталах отсюда. Значит, один свинячий патрульный автомобиль не в счет. 20 минут назад другой брат чуть пострелял, и сестра позвонила об этом в полицию. Туда был послан второй патрульный автомобиль, а их, полицейских автомашин, всего 2. Районы, где живут черные, патрулируются не так тщательно, как районы, где живут богатеи. Черные меньше полагаются на полицию, а может быть просто не знают, как надо подлизаться, вылизать задницу муниципалитету. Иногда ему приходилось использовать до 4 способов отвлечения полиции одновременно. Лучше всего организовывать уличные пробки. Для этого нужно только дать ребятне мелочишку, и они затеют игры посреди улицы. Алим Насар был прирожденным лидером, и попадал под арест он только в юности, если не считать того случая, когда навстречу попался вышедший из прачечной самообслуживания легавый. А ведь он был не на дежурстве. Этот негр, полицейский, просто зашел в прачечную. Кто бы мог подумать, что этот брат был легавым. По сию пору непонятно, почему он, Алим, не выстрелил. Но как бы то ни было, он не выстрелил. Он просто заскочил в переулок и избавился от пистолета, маски и сумки. Пусть заботу о них возьмут на себя те, кто служит закону. Конечно, доказательством его вины могли бы служить показания ограбленного лавочника. Но существовали способы объяснить ему, что показания давать не следует. Пора. Алим вылез из автомобиля. Маска походила на лицо. С расстояния 10 шагов никто вообще бы не понял, что это маска. Пистолет не виден, укрыт под плащом. Через 5 минут после того, как дело окажется сделанным, плащ и маска будут выброшены. Мысли Алима сконцентрировались на одном. Сейчас для него не существовало ни прошлого, ни настоящего, ни будущего. Он перешел перекресток. На улице никаких разъяв пешеходов, ничего привлекающего внимания. Магазин пуст. Все прошло отлично. Никаких затруднений. Деньги уже были в кармане, и Алим шел к выходу, когда в магазин вошел брат. Этого человека Алим знал не один год. Что понадобилось ублюдку в этой части города? Никто в Бойль-Хайс не должен находиться здесь, за Уотсон. А дерьмо. Брат узнал его. Может, по походке, может, еще как-нибудь, но узнал. На то, чтобы все осознать и взвесить, ушла лишь секунда. Алим развернулся, прицелился и выстрелил. Второй выстрел для верности. Человек упал. Глаза старика, владельца магазина, расширились от ужаса. И Алим выстрелил еще 3 раза. Одним ограблением больше, одним меньше. Это ничего не меняет. Но когда происходит убийство, легаши начинают копать изо всех сил. Лучше не оставлять свидетелей. Но скверно вышло. Быстрыми шагами он вышел наружу, но не к украденной автомашине, стоявшей на той стороне улицы. Торопливо прошел половину квартала, свернул в переулок, прошел его и оказался на параллельной улице. Руки у него тряслись. Отзвук – единственный в своем роде сохранившийся с древних времен дрожжи. Человек стал человеком, когда стал использовать дубину. А огнестрельное оружие есть та же самая дубина, только усовершенствованная. Примерься, сожми кулак, если враг достаточно близко, чтобы разглядеть его лицо. Ударь. Ударь или выстрели, так чтобы враг лег трупом. Сила, власть. Хотя Алим знал и таких, кого бы скрутило от подобной мудрости. Брат Алима, сын его матери, а не просто брат по крови, ждал его в машине. Чистой машине, ничем не запятнанной в глазах закона. Поехали. На нужной скорости. Достаточно быстро, чтобы не привлекать внимания. И достаточно медленно, чтобы не влететь в аварию. «Пришлось убрать 2, — сказал Алим. Гарольд вздрогнул, но голос его звучал ровно. «Плохо. Кто они были?» «Никто. Так, мелочь.